Идите нахуй! Ёпта, это МС Пох. Трек про детство. 8-6-1-4-2-5-8-10. 52 ручки. Ёпта, мешок с подарками. 2-0-8. Так мне было похуй. Понял, всегда похуй. Я МС Пох. Мне все похуй. Бля. Бля, давай нормально. What the fuck, what's going on? Бля, это МС Пох. Дзисна мудака. Бля. Вообще, он мудак. Просто такой мудак. Какой ты мудак, блядь, пропустил минус. Бля, я МС Пох, бля. Это диз на мудака, бля. Ой. Твои текста, как у соговна. Такая же хуйня, как телефон, это шиба. Твоя читка хуже, чем моя. Дэбл дамом не умеешь, им умею я. Бежал Володя по дороге и ел чебурек. Бежал Володя по дороге и ел чебурек. Бежал Володя по дороге и ел чебурек. Бежал Володя по дороге и ел чебурек. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Такой мудак. Это батл рэп, блядь. Это дисс на мудака. Бля! Твои текста! Как у сок... Блять! Это МС Пох! Ну ёпта, здрасте! Бля, я себя не слышу! Похуй твои проблемы! Голову вверх, смотрю на темное небо. Иду беззаботно, ведь думать не треба. Смотрю вокруг себя. Блять, ёб твою мать, ёбаный ты. Утекая, как песок. С календаря уходят за листком листок. Время утекает. Голову вверх, смотрю на темное небо. Иду без забота. Ты мудак, сука! Голову вверх, смотрю на темное небо. Иду беззаботно, ведь думать не треба. Смотрю вокруг себя, обнимая мир двумя руками. Живу потихоньку, наслаждаюсь благами. Желаю всем от сердца любви и доброты. Искренне хочу, чтобы не было войны. Время течет, утекая, как песок. С календаря уходит за листком листок. Время утекает, его не возвратить. Так что сегодняшним днем надо бы пожить. Время течет, утекая. Ты вот...